Вечером страшного и кровавого дня, сидя в своем кабинете в состоянии глухого отчаяния, Родион Георгиевич получил два донесения. В одном было письмо полковника Герасимова, в котором он сообщал, что Валевска загадочным образом отравлена в камере охранного отделения. Полковник прозрачно намекал, что оставляет за собой право добиться подробного отчета о смерти профессора. Второе пришло по полицейскому телеграфу. В нем сообщалось, что за время дневных беспорядков разгромили и сожгли только один полицейский участок. Это был второй участок Васильевской части. На следующий день, прибыв на дымящиеся развалины, Ванзаров узнал, что из Мертвецкой бесследно пропали тела профессора Серебрякова, Марии Ланге и старухи Кобозевой. Все полицейские протоколы сгорели. А еще через месяц, когда революционные страсти немного улеглись и почта заработала, Ванзаров получил письмо со штемпелем берлинского отправления. Раскрыв конверт, Родион Георгиевич вынул фотографию. Присланная фотокарточка была копией той, что хранилась в ящике стола сыщика. Профессор Серебряков и девушки показывают пентакль. Только этот снимок был не помят и не разодран, а наклеен на плотную картонку с золотым тиснением ателье Смирнова. Внизу карточку пересекала размашистым почерком Александра Владимировича дарственная надпись «Блестящему боксеру, дорогому другу и мудрому собеседнику господину Брауну от искренних почитателей его таланта». 21 декабря 1904 года. Ванзаров не удивился, но у него появилось странное чувство, что игра только начинается.